Как барина проучили. Латышская народная сказка. Жил в одном имении очень злой и жестокий барин. Он так своих людей работы мучил да избивал, не приведи Господь. Как-то в праздник приказал барин работникам хлеб обмолотить. Делать нечего, пришлось молотить. А староста греется у печи в Риге. Дубинкой поигрывает и ехидно приговаривает. А барин-то прав. В праздник молотьба лучше спорится. Тут, откуда ни возьмись, седой старичок встал рядом со старостой, тоже погреться захотел. Погнал староста и старичка на работу, а тот не идет. Разозлился староста и к барину побежал. Пришел барин. Эй, ты, иди работать! А старичок не идет. Позеленел барин от злости, да как заорет. «Эй, староста, принеси мне розги, я ему покажу, как от работы отлынивать». «Не неси розги». «Не розги неси», — сказал старичок. «Принеси-ка лучше недоуздок». Принес староста и розги, и недоуздок. Схватил барин розги и замахнулся на старичка. А старичок взял недоуздок, набросил барину на голову и прикрикнул, как на лошадь. Тру! Тру! В тот же миг превратился барин в белого коня. Старичок тотчас же вскочил на коня, огрел его розгами и умчался, словно ветер. А поехал он к одному крестьянину, который тому же барину принадлежал. Тем временем стемнело. Привязал старичок коня к столбу и пошел в избу ночлега попросить. Хозяин пустил его ночевать и стал плакаться. «Почастую разорил меня барин. Все время на барщине я горб гнул, для себя и хлеб-то убрать не успел. Как он на поле и пророс, и сена для скотинушки не накосил. Все лошади, все коровы с голодухи пали. Вот и нечем мне гостя попотчевать, нечем коня его накормить». «Ну и пусть, не беда», — отвечает старичок. «Отведи-ка моего коня на конюшню, да кинь ему солома охапку, раз другого ничего нет». Взял хозяин фонарь и зажег лучину. «Неужто у тебя и свечки нет? Нельзя же в фонаре лучину жечь». «Нету, нету», — жалуется хозяин. «У кого овец нет, у того и сала нет. Из чего же я свечки стану лить?» «Как ты нет? Вон у тебя свечек полно на полке!» Глянул хозяин. «Ну и чудо! Прав старичок! На полке свечей полно!» Зажег он фонарь и, подивившись чуду, пошел коня в конюшню ставить. Вошел в конюшню, а там весь верх до самого конька сеном набит. Вошел в хлев, по всем углам коровы стоят. Пошел в овчарню, она овец полна. Заглянул в амбар, все загрома хлебом засыпаны. Увидел все это хозяин и остолбенел. А старичок вышел следом и говорит. «Чего дивишься? Заходи в избу, пора спать ложиться». А наутро отдал старичок своего коня хозяину и сказал. «Забирай мою лошадь и работай на ней целый год. Не жалей ее, залежь подымай, поля обрабатывай. Через год я приду за своим конем». Так все и было. Лошадь работала за троих, и хозяин на ней все залежи вспахал. Через год пришел старичок за конем, вскочил на него и поскакал прямо в имение, а там отпустил коня в барском саду. Вскоре увидал староста коня в саду и велел отвезти его в конюшню. Наутро запыхавшийся конюх прибежал к барыне. «Вот диво! Конь-то, которого я вчера в конюшне привязал, за ночь прежнего нашего барина превратился!» Побежала барыня поглядеть. «Да, так оно и есть, только так уж барин отощал, так похудел, что едва и узнаешь». Барыня на радостях кинулась обнимать его, целовать, а барин еле языком шевелит. Целуй побыстрее, да покорми меня. Целый год я одно только сено ел. Скоро барин совсем оправился. И с той поры жил он со своими людьми лучше, чем брат родной. Никого не порол, не мучил, по праздникам работать не заставлял.